Я слышу запах твоего возбуждения. Твое тело говорит само за себя. Хочешь не меньше моего? Так ответь, почему?» Лилия вжалась в прохладную створку шкафа, облизав пересохшие губы, и зашептала. «Я много чего хочу. Хочу объедаться сладким, хочу придушить соседскую собаку, которая не затыкается по ночам. Хочу бросить скучную учебу, сказав родителям, что финансы — это не мое. Хочу путешествовать. Но я этого не делаю, потому что существуют рамки разумного, ответственность и мораль». Она поднырнула под мужскую руку, отошла к столу и, отвернувшись, надела ночную рубашку. «Зря. Все равно ее снимать». Ар покачал головой и, развернув девушку к себе, зашептал. «Не сопротивляйся, девочка. Будет так, как хочу я. А я хочу тебя. Это был лишь вопрос времени, но ждать я больше не намерен». Девушку окутывал обманчиво мягкий шепот, не вязавшийся со смыслом произнесенных слов. Мысли о том, что происходящее неправильно, постепенно угасали. Не было возможно отвести взгляд от мужского лица. А он все шептал и шептал, подходил ближе, протянул руку и провел пальцами по ее шее, спустился и ухватил пальцами тонкую лямку. «Нет!» — громко вскрикнула Лиля. Мужчина отступил, оскалился и четко произнес: «Пред матерью Луной, именуемой людьми и нелюдьми Селеной, Мине, Дианой и еще сотни других имен, сын проклятого рода, здорованным тобой именем Арнар, требует права волка». «Лиля, у тебя все хорошо?» Взволнованный голос матери доносился из коридора. «Да, мам», — ответила девушка, не раздумывая. «Все хорошо», — и прильнула к мужской груди.